Глава 10. Экзотическая кухня. С Ирой они встретились за полчаса до начала мероприятия на остановке. Мастер-класс проходил в центре города, в маленьком кафе, пристроенном к магазинчику экзотических приправ. На бульваре зажгли новогоднюю иллюминацию, деревья стояли будто сказочные, в переплетениях голубых гирлянд. На пешеходной улице, что пересекалась с бульваром, монтировали праздничную беседку шар и растягивали провода для подсветки. Выгружали из кузова машины фанерные сани, снеговиков и оленей. Яна приехала раньше подруги и успела немного погулять по знакомым с детства улочкам. Они менялись со временем и в то же время всегда оставались узнаваемыми. Светились окна домиков старого центра, маслянисто горели желтые фонари, и мокрый снег таял прямо под ногами. Ботинок промок. Когда Яна ступила в неожиданно глубокую лужу, черпнула через край. Ира позвонила и сказала, что еще буквально минуточка, и она будет на месте. Ее голос звучал взволнованно и торжественно. Еще бы. Для Иры вырваться куда-то из семейной круговерти — это всегда целое событие. Она подлетела к Яне, обдав запахом выпитого на бегу кофе с миндальным сиропом. — Вот и я! — сообщила восторженно и многозначительно оттряхнула от мокрого снега пушистый ворот теплого пальто. Пальто было новое, и Яна верно истолковала жест подруги. «Красивое», — похвалила вполне искренне. «Недавно купила?» «Да, позавчера. И платье еще, и сапоги». Ира выставила вперед ногу, демонстрируя покупку. «Как тебе?» «Отлично», — сказала Яна. «Выглядишь как звезда». Ира зарделась смущенно. «Ты правда так считаешь или просто из вежливости говоришь?» Поинтересовалась недоверчиво. «Зачем мне врать?» — удивилась Яна. «Конечно, честно». «Спасибо». Ира отвела взгляд и поплотнее запахнула пол и пальто. «Просто тебе не кажется, что я старовата для этого?» Она потыкала в плитку высоченным острым каблуком. «Я точно не выгляжу во всем этом нелепо?» «Нет», — Яна пожала плечами, глядя на собственные спортивные ботинки. «Удобные и без претензий». «Тебе нравится? Вот и все. Остальное не имеет значения». Ира заулыбалась обрадованно. «Ты права, наверное. Просто понимаешь, мне тут Артем мой сказал, что я выгляжу последнее время как клуша». Яна напряглась. Руслан ей тоже такое выдавал во время ссор. Если Ирин муж предъявил ей такое обвинение, это нехороший звоночек. «На все 100 ты выглядишь. И раньше выглядела прекрасно», — успокоила Яна подругу. «Артем не прав». «Не прав?» — в голосе Иры засквозила боль. «Посмотри на меня. Я ведь давно уже не юная фея, на которой он женился когда-то. Мне 40 через полмесяца исполняется. Артем прав, я себя запустила. Мне бы в спортзал сходить, в салон красоты, а я клуша и есть». Яна ощутила, как внутри все начинает кипеть от злости. Не на Иру, нет, на Артема. «В 40 жизнь только начинается», — жестко заявила она. «Ты родила детей, тащишь на себе дом и быт. Ты не клуша, а героиня, и никому той красоты не задолжала». «Ладно, Ира решила закончить сложный разговор и первая поднялась на ступени магазинчика. Когда они вошли внутрь, все кругом заполнил аромат экзотических специй, такой яростный, что Яна даже закашлялась. За витринами обнаружилась маленькая дверца, ведущая в помещение кафе. Там уже собрались остальные посетительницы. Яна мельком рассмотрела их. В основном женщины их сырой возраста, сосредоточенные, нарядные, торжественные. Ира скинула пальто, явив окружающим шикарное платье с запахом и яркой пряжкой на поясе. Заметив любопытные взгляды, тут же засмущалась. Принялась оттягивать вниз подол и поднимать вырез декольте. «Ты хорошо выглядишь, успокойся», — подбодрила ее Яна. Ира шепнула в ответ. «Чувствую себя не в своей тарелке. Я 100 лет никуда не выходила и подобного не надевала». «Расслабься». Яна направилась за дальний столик. «Сядем здесь». Они опустились на кожаный синий диванчик. Ира вытянула из бездонной сумки блокнот и ручку. Яна решила не заморачиваться и просто послушать, не конспектируя. Из подсобного помещения вышла улыбчивая ведущая с копной цветных кос. Она внимательно оглядела гостей и пересчитала. «Всем вечер добрый!» поприветствовала собравшихся. «Ждем еще буквально пару минут. Две участницы застряли в пробке. Они отзвонились уже. Очень просили их дождаться. Ладненько?» «Угу», — отозвался послушный хор. Пару секунд спустя влетела одна из опоздавших. Вся раскрасневшаяся, с шапкой набекрень, с застегнутыми не на те петли пуговицами пальто. Было видно, что она очень спешила. Выдохнув хриплое «извините», женщина плюхнулась рядом с Яной, третьей за их сырый столик. Ведущая виновато заглянула в свой смартфон, просияла и сообщила радостно. «Наша последняя гостья уже паркуется. Приношу свои извинения за ожидание. Буквально еще пара секундочек и начнем. Я вам пока раздаточные материалы принесу». Она пошла между столиками, раскладывая перед участницами какие-то листы с картинками и пустыми табличками, видимо, для записи рецептов. Яна уткнулась носом в свою стопку. Давно она ничего эдакого не готовила. А тут у них что? Восточная кухня какая-то? Пока она изучала подробный план мастер-класса, за дверью процокали каблуки. Кто-то вошел в помещение, наполнив его уличным холодом и ароматом дорогих духов. Яна вздрогнула, получив под столом тычок ногой от Иры. «Смотри!» — в отчаянии прошептала подруга. «Она здесь!» «Извините за опоздание!» Улыбнулась ведущей последняя участница мероприятия и элегантно опустилась за крайний столик у входа. Это была Женя. «Только ее тут не хватало!» Прошипела сквозь зубы Ира, хмурясь еще сильнее. «Она специально, что ли?» «Не обращай внимания», — успокоила подругу Яна. «Уверена, это случайность. И мне она совершенно не мешает». Конечно, Яна слукавила. Приход Жени напомнил о последних неприятных событиях, о разводе, о Руслане и его странном поведении. Яна поймала себя на мысли, вдруг Ира права, и новая пассия бывшего мужа действительно как-то прознала про сие мероприятие. Вдруг пришла специально. Но зачем? Яна отогнала навязчивые мысли прочь и сосредоточилась на способе приготовления идеального риса без рисоварки. Для кимпаба нам понадобится рис не длиннозерновой и не пропаренный, баюкающим голосом вещала ведущая. Солить его не нужно, а после того, как сварится, минут 10 мы к нему прикасаться не будем, чтобы дошел до кондиции. Запиши, пожалуйста, что-то у меня настроения нет. Пожаловалась впечатлительная Ира и протянула Яне ручку и блокнот. «Ты-то чего расстроилась?» — удивилась Яна. Посмотрела на нее и снова почувствовала себя клушей. Вздохнула подруга. «Вдруг Артем насмотрится на них с Русланом и...» «Успокойся», — сказала ей Яна. «Не парься. Твой Артем не Руслан. Давай лучше послушаем про салат из соевой спаржи и суп миякук». «Давай». Смирилась с судьбой Ира. И на Женю недовольно покосилась. До десертов они досидели спокойно. Ведущая поведала им секрет приготовления сладкого уличного блинчика хот-дог. Продемонстрировала наглядно процесс готовки. Следующим по плану был шоколадный мусс. И тут Женя вышла. Яна даже не заметила, когда... Ну, вышла и вышла, мало ли. Позвонить, в туалет, куча причин. И тут же неугомонная Ира зачем-то тоже вскочила и двинулась за ней. «Мусс мы для разнообразия сегодня приготовим по вегетарианскому рецепту», сообщила ведущая, натянув улыбку. Ей, кажется, не очень нравились все эти хождения по аудитории, но поделать она ничего не могла. Поэтому продолжила. «Возьмем сыр тофу и растительное молоко, а еще какао-порошок, развесной кондитерский шоколад, какао-масло и сироп топинамбура». В коридорчике, ведущем в санузел и подсобку, раздался шум. Яна услышала голос возмущенной Иры, заволновалась и, предусмотрительно извинившись перед ведущей и другими участницами, поспешила за подругой. Ира и Женя обнаружились в подсобке. «Ты специально сюда пришла, да?» — рычала Ира. «Чтобы над бедной Яночкой поглумиться!» «Отстань от меня, сумасшедшая!» — фыркала Женя. «Чего ты пристала? От домохозяйского безделья совсем крыша поехала? Иди рецепты записывай, будешь муженьку готовить!» «Как тебе не стыдно? Ты разрушила чужую семью, а теперь преследуешь мою подругу?» — обвиняла Ира. «Будто я поверю, что такие, как ты, ходят на кулинарные курсы и балуют мужа разносолами». «Ты права», — Женя высокомерно усмехнулась. «Я не курица, вроде тебя, а пришла сюда, потому что могу». «Ты поди последнюю копейку за этот несчастный мастер-класс отдала. А я могу себе позволить ходить когда хочу и куда хочу, просто от скуки. Или для того, чтобы селфи в соцсеть красивое сфоткать». «Бумерангом тебе все вернется!» — бессильно злилась Ира. «Вот посмотришь, найдется и на тебя управа. Придет какая-нибудь краля посимпатичнее и оставит тебя за бортом». «А сама-то этого не боишься?» — рассмеялась Женя. «Мне-то бояться нечего. Я молодая и красивая, незаморенная тетка с обвисшим пузом и целлюлитом вроде тебя. Твой Артемчик уже, поди, приглядывается к кому-нибудь посвежее». «Артем — хороший муж. Он ни за что не предаст меня!» — чуть не заплакала Ира. «Ну все, хватит!» вмешалась Яна. Взяла за руку подругу. «Пойдем, Ир, не трать время. Мы пришли сюда, чтобы приятно время провести, а не для этого всего. Ира вывернулась, снова двинулась к Жене. Нет уж, я этого так не оставлю. Пусть она знает, что мой муж приличный. У него от меня никаких тайн и секретов нету, вот так. Ха-ха-ха. Женя вдруг расхохоталась. «Секретов нет?» «Ну ты и дура!» «Да он с моим Русланчиком вместе на курсы для настоящих успешных мужчин ходит уже не первый месяц. И ему там рассказывают, что рядом с успешным мужиком всегда должна быть красотка, а не заморенная кляча». «Ты врешь! Ты все врешь!» закричала Ира и бросилась на Женю с кулаками. «Там не так все, не так! Там про счастье!» Яна еле успела поймать ее, зашептала на ухо. «Она нас провоцирует, плюнь, пошли!» «Да я ее сейчас!» — бесилась Ира. «Нет!» Яна грозно глянула на подругу. «Хочешь в полицию угодить? Она же этого и добивается. Скандала. Пойдем, все!» Вытолкав расплакавшуюся Иру в помещение магазина, Яна сбегала за вещами и еще раз извинилась перед ведущей и остальными участницами. На улицу они вылетели, как ошпаренные. «Сходили на мастер-класс!» расстроенно всхлипнула Ира. «Ну вот!» Они дошли до сквера и опустились на холодную лавку. «Нормально сходили», — успокоила ее Яна. «Я даже рецепт мусса запомнила. А на Женины слова не обращай внимания. Уверена, что она эту чушь про курсы на ходу придумала, чтобы тебя задеть. Мне-то на их с Русланом шашни давно наплевать, так она по тебе ударить решила». Ира горестно помотала головой. «А вдруг это правда? Про Артема?» «Не накручивай!» — строго посмотрела на собеседницу Яна. «Не надо! Женя именно такого эффекта и добивалась, уж поверь!» «Я все равно волнуюсь!» Подруга сделала трагическое лицо. Ударилась в объяснение. «Артем дружит с Русланом. Они все время общаются, ходят куда-то вместе с этой... с ней. По кофейням сидят. Руслан Артема довольно давно со своей Женей познакомил. Я ее гораздо позже увидела, практически перед разводом вашим. Тогда Руслан с ней к нам в гости официально парочкой пришли. Знакомься, Русик, это моя Женечка. Тьфу!» Они скрывали ее сначала. Ира брезгливо поморщилась. «Руслан боялся, что я тебе все расскажу, поэтому Артему велел ничего мне про любовницу свою не рассказывать. Но потом ты и сама все узнала. Прости, я догадывалась, что твой муж с кем-то на стороне стал погуливать. Доказательств не было, но я сердцем чуяла. Боялась говорить. Вы бы с Аней меня насмех подняли и паникершей назвали. А надо было сразу тебе сказать. Прости». «Ты чего? Не надо прощения просить никакого». Яна удивленно вскинула брови. «Ну-ну, еще себя повини. Ты тут вообще ни при чем. И мне даже в голову не пришло бы обвинять тебя. Во всей этой ситуации по-настоящему виноват лишь один человек». «Женя!» прошипела сквозь стиснутые зубы Ира. Яна отрицательно помотала головой. «Нет, Руслан. Это был его выбор. Лично его». «Не понимаю, зачем ты ее защищаешь?» Ира недовольно надула губы. «Разве ты не видишь, какая Женя подлая и мерзкая? Или ты считаешь иначе?» Яна объяснила. «Поверь, я вообще не симпатизирую Жене, но и перекладывать вину с Руслана на нее не собираюсь». «Но она тоже...» — не унималась Ира. Она его специально увела, целенаправленно. Он не теленок на выпасе, чтобы его в стойло за рога уводить, — возразила Яна. Он дееспособный взрослый человек, способный отвечать за свои поступки и делать выбор. Он сделал все. И поэтому я про него стараюсь не вспоминать теперь. Руслан мне больше не интересен. Ира вдруг громко всхлипнула, вытерла слезы рукавом своего шикарного пальто. «Тебе легко говорить!» Она громко шмыгнула носом. «У тебя дочь уже выросла. Ты вольна, как ветер. Можешь новую жизнь начать, если захочешь. Отношения новые. А я? Кому я буду нужна? Старая, многодетная, никчемная домохозяйка». «Да ладно тебе!» — растерялась Яна. «Новая жизнь, да уж. Она действительно была. Настоящая, полная чудес и надежд. С магией, русалками, духами, ведьмами и академией колдовства. Жаль, Ира не Аня. Может, не понять. Не рассказать ей про это все так вот просто, с полоборота». Ира приняла заминку подруги за смущение и сразу принялась допытываться. «Ты такая спокойная и довольная. С кем-то встречаешься уже, наверное?» «Нет пока», — ответила Яна. «Как-то не до этого». Об отношениях думать было некогда, да и не к спеху. Не первой срочности вопрос. Тут понасущнее есть вещи, как обустроиться, как дочке все объяснить, как работу наладить и быт, как обитательницам райского помочь, как избавиться в конце концов от мыслей о проклятущих каменных пирамидках. «Ой, ну не надо! Ты вся сияешь, будто приз выиграла, будто месяц из спа или с курорта не вылезала. Как так? Ты же развелась. Совсем не страдаешь?» Яна улыбнулась и призналась честно. «Ты не представляешь, насколько проще и приятнее мне стало жить без Руслана. Теперь у меня каждый день как спа. Живу за городом, свежим воздухом дышу, природой наслаждаюсь. Хожу по многу. Перед сном какао пью со сливками или чай с мятой, успокаивающий. Книжки читаю». Ира поджала губы. «А я так не смогу. Даже думать не хочу, что будет, когда Артем меня бросит ради какой-нибудь Жени. Ужас какой-то». «Бросит?» Тут Яна забеспокоилась всерьез. Принялась выяснять. «Ты чего, Ир? Вы ведь с Артемом даже вроде не ссорились». Подруга прищурилась и дернула губами, сдержав новый всхлип. «Помнишь, она про курсы говорила». «И что?» «Артем туда правда ходит. И не все с ними ладно. Сердцем чую, что ни про какой там, ни про успех, как он как-то обмолвился, а про то, что Женя это сказала. Муж последнее время после работы задерживаться стал подолгу и какие-то странные записи в тетрадке вести. Мне не показывает. На ящике в письменном столе замок повесил. Что мне делать, Ян?» Ира умоляюще посмотрела на подругу. Кидаться смелыми советами и изображать из себя диванного психолога не хотелось. Но Ира смотрела так требовательно и одновременно жалобно, что пришлось что-то говорить. И Яна выдала очевидное. «Для начала поговори с Артемом на чистоту. Просто поговори словами». Ира призналась. «Боюсь». «Понимаю», вздохнула Яна. «Мне кажется, если ты продолжишь накручивать себя, лучше не станет». Ира совсем скуксилась. «Может, ты и права. Может, я накручиваю. Но как объяснить то, что...» Она обвела руками свой потрясающий наряд. «Это Артём посоветовал. Сказал, что так я буду лучше выглядеть. Еще советовал сходить в какой-нибудь салон и фитнес-центр. Понимаешь?» Во взгляде подруги проступило нескрываемое отчаяние. «Ему нужна свежая, модная и красивая жена, а не я!» Яне было очень жаль Иру. И злость на Артема закипела внутри. И на Руслана. Два сапога. Но она взяла себя в руки, повторяя. «Поговори сначала, разберись». Курсы закончились, и из магазина специй повалил народ. Вышла Женя, пикнула сигнализацией и гордо прошествовала в машину. Бывшая соседка по столику с опаской покосилась в сторону Яны и Иры. То же самое сделали еще несколько участниц мероприятия. «Пойдем к супермаркету. Я там в такси сяду». Ира поднялась, стряхнула с воротника снег и первая пошагала в сторону остановки общественного транспорта. Яна двинулась за ней. Предложила: «Возьмем по горячему шоколаду в закусочной. Я угощаю». Ира безразлично пожала плечами. «Как хочешь». «Тогда подожди секунду». Желтое окошко фургончика закусочной уютно светилось, окаймленное косами голубых и белых гирлянд. На информационной доске цветными мелками был нарисован красивый стакан с шапкой взбитых сливок. Надпись под рисунком сообщала: «Вечерняя суперскидка, все за полцены». Яна взяла два самых больших горячих шоколада с карамельным сиропом и корицей. Один сунула Ире, из второго жадно отпила сама. После их долгой уличной беседы хотелось согреться. Залпом влив в себя напиток, Ира заметно оживилась и повеселела. «Знаешь что?» — решила она. «Я выясню все про эти дурацкие курсы, а потом...» «Потом мы еще посмотрим», — закончила загадочно. «Что ты задумала?» Яна настороженно взглянула на подругу. «Для начала прослежу за Артемом и выясню, что это за курсы такие и чему на них учат. А потом поглядим», — повторила она. Мысль побыть в роли шпионки по-настоящему воодушевила Иру и заставила ее глаза жизнерадостно заблестеть. Это вселяло надежду. Они расстались на остановке. Ира уехала домой на такси, а Яна, немного соскучившаяся по бурной жизни города, дошла до торгового центра из стекла и стали. Реклама обещала самые дешевые цены в году. Предпраздничные переливы света радовали глаз. Редкие снежинки падали на плечи белыми звездами. И все вокруг дышало зимой. В сверкающих недрах торгового центра витрины цвели яркими россыпями товаров. Не первой необходимости в основном. Что-то осталось еще с лета. Садовые фонари и фигурки, наборы для пикника, одноразовые мангалы, едва живые саженцы и семена растений. Глядя на убранные в розовые пакетики корневища водяных нимфей, Яна чего-то подумала про Вика. Ему бы понравились такие. А, собственно, почему нет? Забрав остатки партии из засыпанного опилками ящика, Яна направилась к кассе. По пути захватила большой пакет зернового кофе и пару мельничек с приправами для Ани и для себя. и еще пару длинных гирлянд, чтобы нарядить дом. А потом еще ингредиентов для шоколадного мусса. Не зря же они с Ирой на этот несчастный мастер-класс ходили. Рано утром Яна отправилась в райское. Тайна, которую она предусмотрительно оставила в имении, встретила ее первой еще на подходе к дому. Следом за собакой бежала, волоча на веревке деревянные салазки, радостная Фима. Болото укрыл снег, лишь там, где шла выработка, пар стоял туманом. Заряженные артефакты разгоняли холод. И русалки с кикиморами пели, раскладывая мелодию на несколько голосов. Зимнее утро куталось в пыль облаков, солнце плавило белесую дымку, кидало на заиндевелые ветки деревьев редкие острые блики. Перед каретным подъездом стояли экипажи и фыркали лошади. Незнакомые. Графиня говорила, что кто-то еще из ее знакомых и родственниц фитнесом заинтересовался. А ведь Яна чуть не забыла про занятия гимнастикой. Сунулась в блокнот, который не вынимала из кармана, чтобы вспомнить последний план. Домна Евстигнеевна вышла навстречу в спортивном костюме. И Яна вздрогнула, сообразив, что по правилам переноса предметов из мира в мир, этот костюм, как и те, что она приволокла для матрёши Ефимы, должны были, по идее, раствориться в воздухе. Или... В голове замельтешили страницы прочитанных книг. «Одежда — исключение, точно! Выходит, и та, что с собой в качестве ноши взята, а сумка?» Яна потерла виски. «Надо будет проконсультироваться об этом с преподавательницей на вечерних курсах». После знакомства с новыми посетительницами тренировки, купчихой из воробышков, мануфактурщицей из пряничного, что от болота аж в 100 верстах, и соседкой, хозяйкой рыбной фермы, в Китежгород Яна отправилась в ступе, как заправская ведьма. Похолодало, поэтому графиня выдала ей длинный тулуп, приталенный, с расширяющимися к низу полами, чтобы удобно было шагать, не стесняя себя в движениях. С широким и ворсистым большим воротом, из которого при помощи шали удалось соорудить капюшон. Яна долетела до города без особых проблем. Артефакты работали без перебоев. Получилось даже тепло внутри удерживать, создав вокруг нечто наподобие воздушного кокона. Это спасало от ледяного ветра и мелкой снежной пыли, безжалостно бьющей в лицо. В блеске льда, под проснувшимся солнцем, академия напоминала дворец снежной королевы. Здесь не было электрических гирлянд с лампочками. Вместо них фасады и сад были украшены вереницами магических искр. Их постоянное мерцание поддерживали специальные артефакты, убранные под карнизы окон или спрятанные в ветвях деревьев. На входе Яна встретилась с Планидой, и они вместе отправились перекусить в буфет. Поделились новостями и успехами. Планида пришла в восторг от новой партии открыток. Их Яна специально купила в краеведческом магазинчике собственного мира. На открытках были разные достопримечательности, интересные для туристов. И для иномирянок, как оказалось. Все открытки прошли испытание переходом успешно. «Как твое исследование?» — поинтересовалась Яна. «В работе. Надеюсь, я успею все закончить к главной зимней конференции. Ты придешь на нее?» — произнесла Планида. «Приду», — сказала Яна. Глаза Планиды воодушевленно блеснули. «Не хочешь сама там выступить?» — предложила она. «С чем? Нам пока не предлагали вести свои проекты. Курсы такого вроде бы не предполагают», — усомнилась в идее Яна. «Но и не запрещают», — резонно предположила собеседница. «Уверена, выступление пойдет тебе на пользу». «Я подумаю». Почти поддалась на ее уговоры Яна. «Расскажи про межмирный портал и твой опыт прохождения через него. Что может быть лучше?» Планида хотела добавить что-то еще, но, заметив, что витрину пополняют многообразием свежих пирожных, тут же отвлеклась от мыслей о магической науке, отдав предпочтение сладостям. Корзиночки со взбитыми сливками и ягодным желе. Давай возьмем по две, а то их быстро разберут. Яна послушалась ее совета. А после, в первую перемену между собственными парами, подошла с вопросом о докладе к самой молодой из всех преподающих на их курсах волшебниц. Ее звали Элиза Вьюговна. Она носила короткое каре и огромные очки. И читала очень сложные лекции про новейшие магические разработки. Последняя была про передвижение предметов в пространстве из одного мира в другой. Яна поинтересовалась у нее насчет возможного выступления. «Конечно, выступайте!» — поддержала ее Элиза Вьюговна. «Это будет полезный опыт для нас всех!» На следующей паре был семинар, и группа дружно обсуждала аномалии, возникающие при неправильной работе межмирных порталов. Яна внимательно слушала и помечала в тетради важные моменты. Обратно, в райское, она долетела с попутным ветром. Ступа скакала на волнах снежного бурана, укачала, как на корабле, в шторм. Домна Евстигнеевна уговорила Яну не бежать сразу к себе, а как следует отогреться и поужинать. Матрёша сунула под нос тарелку с ароматной похлёбкой, сняла с полки давилку для чеснока, коробочки с приправами и баночку молотого перца. Яна чихнула. «Будь здорова!» Матрёша принялась давить на блюдце жирный чесночный зубчик. Ароматы специй вступили между собой в борьбу, отчего кухню сразу наполнил резкий запах и в носу защипало. Графиня тоже чихнула, а потом сообщила, сияя. «Знаешь, машина-то наша работает, и хорошо!» Поделилась она радостью. «Русалки с кикиморами не нарадуются, и им легче, и сделанного больше в разы». «Я рада», — сказала Яна искренне. Ее труд принес результаты, что не могло не радовать. А ведь сначала было очень страшно. Вдруг не получится. Все-таки колдовство. «Но получилось же!» «Знаешь, я ведь грешным делом подумывала о том, чтобы продать имение и торфы», — призналась вдруг графиня. «Акулина Гавриловна умеет убеждать. Долги опять же. Вовремя ты сюда пришла». «Тетушка, ты ведь больше не думаешь о продаже райского?» — вмешалась в разговор взволнованная Фима. «Совсем-совсем?» «Я, Ефимия, думаю, как нам теперь торфодобычу нашу урегулировать? Поставить на новые рельсы, так сказать? Оптимизировать? Знаешь такое слово?» Фима нахмурилась. «Я думаю, надо вторую машину срочно покупать», — выдала строго. «Это на какие ж деньги-то?» — возмутилась ее прыти Матрёша. Отрезала ломоть хлеба, самолично испеченного, горчицей намазала и, жмурясь, сунула в рот. «Машина стоит знаешь сколько. Да и не достать ее так просто». «Машины нам пока и этой хватит», — подвела итог графиня. «Мы с вывозом не справимся с одной-то подводой. Лошади нужны, келпи и новая гать». Под горячий чай затянулись разговоры о том да сём. В итоге домой Яна вернулась совсем поздно. Тайна сопровождала ее и грозно залаяла, когда подошли к воротам. Перед ними, в круговерти нахлынувшей метели, таяли чьи-то следы. И торчала из снега пресловутая пирамидка. «Опять? Будто ее и не рушили!» Яна хотела вновь зашвырнуть надоедливые камни в озеро, но передумала. Что толку? Все равно вернуться. Надо будет с ними как-то иначе разобраться. Знать бы как. Ну, конечно же! Надо было спросить о них в академии. Уж кто-нибудь бы подсказал. Сказать по правде, выкинув камни в воду, Яна надеялась, что на этом ее борьба с неизвестным закончится. Пирамидка не появлялась некоторое время, и она успокоилась. Потеряла бдительность. Зря. Разворошив снег, Яна пнула ненавистные камни, сломала зловещую постройку и раскидала по сторонам ногой. Она сделала это специально, решив попробовать последить за тем, что будет дальше. Рукотворен ли процесс восстановления? Яна до глубокой ночи то и дело тенью прокрадывалась к окну, надеясь застать злоумышленника врасплох. Вот что-то застучало, и чутко вскинулась лежащая у печи тайна. В этот момент Яна как раз смотрела в форточку. Она изо всех сил вглядывалась в пустую улицу. Никого. А камни еще раз перестукнули, и перед воротами снова стояла целая пирамидка. Яна вышла и проверила. Никаких следов рядом не обнаружилось. Отправляясь в соседний мир следующим утром, Яна собрала камни и положила в сумку, решив показать их кому-нибудь сведущему в академии. А если растворяться при переходе, оно и к лучшему. Надоели. Но они не растворились. И что самое интересное, не показали присутствия никакой магии в себе. А ознакомились с ними многие. Неопытные преподаватели, ни именитые специалисты по волшебству не узрели в камнях ничего необычного. Камни не излучали силу и не держали ее внутри. Сама замдекана Аглая Алмазовна, не желая опускать руки, обратилась к одному из смотрителей музея. Он внимательно оглядел камни, сравнил их с лежащими за стеклом витрины экспонатами и предложил: «Давайте свяжемся с моей наставницей, госпожой Ван. В молодости она изучала инквизиторские приспособления для охоты на ведьм. Тогда эта тема была актуальной, а потом сошла на нет за практической ненадобностью. Госпожа Ван — настоящая специалистка в своей теме. Уж что-нибудь да подскажет, будьте уверены». Получив одобрение начальницы, смотритель, которого звали Платоном, связался с некой таинственной и явно уважаемой госпожой Ван через артефакт. На том конце линии старческий скрипучий голос подробно расспросил обо всем. Платон долго и в подробностях объяснял. В ответ донеслось скупое: «Надо бы мне самой взглянуть. Скоро буду. Ждите». Она прилетела через час на огромном грифоне, черном с проседью серебра, и сама казалась серебряной из-за цвета седых волос. Длинные одежды того же оттенка развивались ветром, и снег оседал на блестящей накидке, подбитой мехом. Женщина, сухая и тонкая, как пергамент, сошла со спины крылатого зверя в центре парка и тяжелой походкой приблизилась к Яне, Планиде, Аглае Алмазовне, Агнессе Пантелеймоновне, Элизе Вьюговне и смотрителю Платону. Все они встречали именитую гостью на крыльце. «Рад приветствовать вас», — заулыбался Платон своей старой, во всех смыслах знакомой. «Проходите в музей. Экспонаты скучают без вас». Госпожа Ван первой поднялась по лестнице в башню, оглядела хищными узкими глазами глянцевый пол и начищенные стекла витрин в помещении музея. «Ты хорошо справляешься с работой смотрителя, Платоша. А как Агафьюшка поживает?» Платон склонил голову и послушно отчеканил. «Уехала в Ясноград, в главную магическую библиотеку за материалами для статьи», — пишет. «Это хорошо», — удовлетворенно улыбнулась госпожа Ван. «Давно я здесь не была». Она заметила камни, разложенные на высоком столике с круглой столешницей. Поинтересовалась, явно зная ответ. «Эти?» Кивнула сама себе. «Ага. Ого, вижу. Все понятно. Они». Ее лицо потеряло последние капли благодушия и стало ответственно строгим. «Это рабочие камни инквизитора. У меня сомнений нет». Взглянув в серьезные, настороженные глаза старой волшебницы, Яна почувствовала, как между лопаток пробежал холодок, и живот неприятно свело. В глубине души тонкой змейкой свился в клубок страх. «За мной охотятся, да?» — спросила Яна напрямую. «Если угроза есть, лучше о ней знать». «Не исключено», — подтвердила опасение госпожа Ван. Она задумчиво пожевала сухие губы, похмурила белые брови, подозвала ученика. «Послушай-ка, Платошенька, коробка со старыми артефактами в подсобном помещении еще стоит? Та, опечатанная. Принеси-ка ее к нам сюда». «Да, госпожа Ван, сию минуту». Платон послушно умчался выполнять приказ наставницы. Вскоре вернулся, запыхавшийся, с коробкой в руках. Госпожа Ван сдержанно кивнула ученику в знак похвалы, без сомнений рванула печать, выпустив в воздух фонтан искр из-под костлявых пальцев. «Подойди», — позвала она Яну. «Я покажу тебе, как они работают. Вот». На стол лег перекошенный, покрытый гарью невзрачный камень в тяжелой оправе из красного металла. «Сама пирамида магией не обладает. Она тянет ее из волшебного места, предмета или существа понемногу. Задача этой штуки...» Старая колдунья постучала длинным желтым ногтем по горелому боку артефакта. «Замерять магический фон. Она довольно чувствительна. Так инквизиторы ловили скрывающихся в потоках природной магии ведьм. Замеряли фон места, и когда там появлялась какая-нибудь новая женщина, снова замеряли. Если прибор показывал, что магии стало немного больше, инквизитор понимал, рядом скрывается ведьма. Сама ведьма силу камней не чувствовала и могла не замечать их рядом с собой довольно долгое время. Яна задала вопрос напрямую. «Вы хотите сказать, что в моем мире сейчас где-то рядом со мной бродит убийца ведьм?» «Не исключаю», — повторилась колдунья. «Поэтому рассказываю все как есть. Тебе надо быть осторожной и внимательной. Обязательно поставь вокруг дома магическую защиту. Силовой круг умеешь возводить? Хоть какой-нибудь?» «Он уже поставлен до меня. Довольно большой и мощный. Целую деревню прячет. Мой знакомый дух не может его преодолеть. Местные ведьмы тоже считают этот круг надежным». «Возможно, так и есть. Но ты пойми, замеряющий магию артефакт не обязательно стоит рядом с пирамидкой. Он может находиться довольно далеко за пределами защитного кольца. А быть может, кольцо повреждено. Оно ведь большое, по твоим словам. Инквизитору хватит и щели, чтобы проскользнуть. Кстати, у тебя есть магический дом?» «Да». «Запомни. Только пока ты внутри своего дома, ты в безопасности. Так что если кто-то нападет на тебя, когда будешь снаружи, беги и прячься домой». «Это, конечно, форменное безобразие», — не выдержала молчавшая до этого Планида. «Простите, но это же просто ужас какой-то. Инквизитор разгуливает по соседнему миру, а мы не можем ничего сделать!» «Я понимаю ваши переживания, студентка жемчужная. Они вполне резонны», — успокоила ее замдекана. «Но на то, чтобы кому-то из нас получить разрешение на переход в соседний мир и подготовить необходимые артефакты, понадобится время. Это не так просто». «Действительно непросто. Пока без особых проблем из мира в мир с легкостью рыбы ныряла только сама Яна. Ну и тайна еще. Фима, помнится, в их первую встречу подошла к самой границе. И все. Яна усилием воли загнала липкий страх в самый дальний угол души». «Не беспокойтесь», — сказала она твердо. «Я свяжусь с ведьмами своего мира и расскажу им о проблеме. Мы справимся сами».